Глава 13. Техника активации сознания. Следующий навык, который я хочу вам передать, немного сложнее предыдущего. Это навык из удивительного направления – активация сознания. Он появился не случайно. Французский психотерапевт Жан Бекио и его коллеги десятилетиями наблюдали, как классические методы психотерапии и гипноза помогают, но при этом оставляют клиента в роли пассивного слушателя, которому просто делают что-то. Им хотелось большего, чтобы человек сам стал активным участником собственного исцеления, чтобы он не просто расслаблялся, а включался в процесс, ощущал, что именно он управляет своим состоянием. Так и родились техники активации сознания, ТАС. С научной точки зрения, ТАС применяется уже с 2015 года и показали эффективность в самых разных контекстах, от снижения боли до улучшения внимания, от выхода из выгорания до повышения уверенности в себе. Эти техники – настоящий симбиоз работы с телом, вниманием и образами. Они опираются на данные нейрофизиологии о том, что мозг невероятно пластичен и способен перестраивать свои нейронные связи даже во взрослом возрасте. Исследования показали, что комбинация сенсорных стимулов – зрения, слуха, осязания, движений тела, эмоциональных образов и активного внутреннего диалога – активирует сразу несколько зон мозга. От префронтальной коры, отвечающей за внимание и осознанность, до лимбической системы, управляющей эмоциями, и глубинных структур, регулирующих автономную нервную систему. С физиологической точки зрения ТАС работают как своеобразный перезапуск нервной системы. Когда мы активно включаем внимание и одновременно используем движение, воображение и эмоциональную окраску, в мозге происходит сдвиг в сторону парасимпатической активации, то есть система, отвечающая за расслабление, восстановление и восстановление ресурсов, берет верх над системой стресса. При этом, в отличие от пассивной медитации, активация сознания не уводит вас в состояние неподвижного покоя, а наоборот, сохраняет включенность и живость. Это как мягкий, но мощный поток энергии, который одновременно успокаивает и оживляет. Есть у Жана Бекио одна практика, которую я особенно люблю. Суть ее в том, что мы намеренно извлекаем из памяти момент, когда нам было хорошо, тепло, спокойно, и затем учимся разливать это ощущение по всему телу, словно свет или теплую волну. Казалось бы, просто. Но на самом деле за этой простотой стоит тонкая работа мозга. Активируются нейросети, связанные с положительными эмоциями, и они начинают перепрошивать наш общий эмоциональный фон. На уровне гормонов это сопровождается повышением выработки эндорфинов и окситоцина, гормонов радости и доверия, а уровень кортизола, гормона стресса, снижается. В результате не только улучшается настроение, но и повышается устойчивость к будущим стрессам. Научные исследования подтверждают, регулярная практика техник активации сознания улучшает концентрацию внимания, снижает уровень тревожности, ускоряет восстановление после эмоциональных и физических нагрузок, помогает при хронической боли и даже улучшает сон. Более того, это один из немногих методов, который одновременно работает и с физиологией, и с эмоциональной памятью, и с когнитивными установками, то есть воздействует на нас комплексно. И что самое важное, ТАС возвращает человеку ощущение, что он сам способен менять свое состояние. Это не магия, не внезапное озарение, а навык, который можно развить, и тогда в любой момент, даже в трудный день, вы сможете переключить себя из внутреннего хаоса в состояние покоя и силы. Как входить в ТАС? Начните с подходящих условий. Выберите место, где вам достаточно комфортно и безопасно, чтобы вас несколько минут не отвлекали. Сядьте или лягте так, чтобы позвоночник был поддержан, плечи могли отпустить лишнее напряжение, а челюсть чуть провиснуть. Несколько спокойных выдохов длиннее вдоха помогут нервной системе переключиться. Теперь мягко перенесите внимание внутрь. Почувствуйте вес тела, соприкосновение, движение дыхания. Здесь не нужно добиваться особого состояния. Мы не гипнотизируем себя, а создаем фон безопасности. Далее найдите опорный образ. Вспомните эпизод, который по-настоящему приятен и при этом для вас экологичен. Момент у моря, запах теплого хлеба, тихий вечер с близким человеком, луч солнца на лице. Это должно быть не событие экстаз, а теплая надежная точка. Важно не просто видеть картинку, а распаковать переживания по всем каналам. Что вы там видели, какие звуки были вокруг, какие запахи, какая температура воздуха, где именно в теле сейчас рождается это приятное. Дайте ему форму. Тепло в области груди, вибрация в плечах, золотой свет в животе. Дышите через эту область так, как будто вдохом вы подаете туда воздух, а выдохом позволяете теплу разливаться шире. Перенесите переживания в тело. Аккуратно размножьте приятные ощущения, как чернила в воде. Позвольте ему растечься по груди, плечам, животу, спине, лицу, голеням и стопам. Помогайте микродвижениями. Расправьте плечи, улыбнитесь, дышите глубже. Расслабьте челюсть еще больше, тело активно. Здесь нет гонки. Не нужно пытаться сделать сильнее. Делайте практику в своем темпе, в своем ритме, так как тело сейчас хочет. Если где-то на пути вы встречаете плотную зону или болевую точку, задержитесь вниманием там, направьте свет, энергию в эту зону, пока она полностью не расслабится. Также, если в вашем теле есть орган, который сейчас болен или требует особого внимания, направьте в него этот свет приятных эмоций от вашего воспоминания. Представьте, как он начинает дышать этим светом, мягко согревается изнутри, наполняется жизнью и силой, словно впитывает в себя каждую искру вашего теплого состояния. Сделайте смысловой мост. Когда телу уже по-настоящему хорошо, произнесите вслух или про себя несколько фраз, фиксирующих связь между переживанием и вашей реальностью. «Я могу возвращать себе это состояние, когда мне нужно. Я здесь, я жив. Во мне достаточно места для дыхания и движения. Мое тело помнит, как быть в безопасности». Эти фразы не внушение через силу, а мягкое подкрепление к уже возникшему факту. В теле сейчас есть опора и простор. Как понять, что вы делаете все верно? Появляется ощущение объема внутри, будто грудная клетка и живот расширяются, даже если вы сидите неподвижно. Дыхание идет свободнее, а глаза, даже за закрытыми веками, становятся мягче. Иногда возникает легкое тепло или покалывание в ладонях и ступнях, словно к ним вернулась жизнь. Мысли при этом не исчезают, но перестают командовать парадом. Они проходят как облака, а вы остаетесь на своем месте внутри себя. И, пожалуй, главный маркер – после завершения практики в вас остается ощущение расширения и наполнения. Я дал вам две базовые практики. Я рекомендую вам включить в свою жизнь их на постоянной основе. Почему? Потому что они абсолютно экологичны и безопасны. Вы не сможете причинить себе вред, выполняя их. Они развивают ваш контакт с телом, усиливают чувствительность, возвращают вас в состояние осознанности и, конечно, влияют не только на психику, но и на тело. Состояние стабилизируется, появляется внутреннее спокойствие и энергия. Единственное условие – регулярность. Первая техника проще. Ваш луч внимания мягко скользит по телу, исследуя его. Во второй мы возвращаемся в приятные воспоминания, а затем наполняем этим светом все тело или отдельные зоны, которые в этом нуждаются. Эти практики можно и даже полезно совмещать. Я сам часто так делаю, экспериментирую и получаю хорошие результаты. Более сложные техники я в этой аудиокниге давать не буду, потому что для них нужна обратная связь. Для более глубокого погружения приглашаю вас на мои офлайн и онлайн программы. А пока этих двух практик вам будет более чем достаточно для начала.